Таковых было два. Госпожа Н. и тот чиновник полицей-президиума, который вел дело Азефа и который по долгу службы перечитывал все его письма. Оба эти читателя представляли для Азефа большой интерес. И их обоих он имеет в виду при писании своих писем. Вначале его больше всего беспокоила госпожа Н. Ее письма к нему были полны горьких жалоб на судьбу. Она совсем не привыкла к подобным испытаниям. И очень похоже, что первое время Азеф сильно опасался, как бы она не бросила его. Ведь давать ей он теперь уже ничего не мог. Наоборот, жили они на средства, вырученные от продажи ее драгоценностей. Для Азефа же удержать ее было делом в высшей степени важным. Помимо того, что он был к ней по-своему искренне привязан, она была ведь действительно единственным человеком, который у него оставался в мире. Поэтому первая забота, которая сквозит из его ранних тюремных писем, это забота об удержании госпожи Н. В каждом письме он долбит ей о своей к ней любви и о том, как тревожит его ее положение. С заботливым вниманием он относится ко всем мелочам, которые имеют отношение к ней. Дает советы, указания, учит ее житейской мудрости. Так как ничего конкретного для помощи ей он предложить не может, то он учит ее христианскому терпению. Его письма в это время пестрят Богом. Бог даст с Божьей помощью. И тому подобные выражения встречаются почти на каждом шагу. И это непростое употребление привычного слова, в каком смысле Бог встречается изредка и в его более ранних письмах. Нет, теперь Бог в письмах Азефа — неотъемлемая часть его обширных рассуждений в духе христианского смиренно-мудрия. Себя он рисует верующим человеком, который со смирением принимает обрушившееся на его голову несчастье, почти современным Иовом на гноище, и готов благодарить Бога, который несчастьями просветил и очистил его душу. Но эту роль Азеф выдерживает только первое время. До тех пор, пока у него были опасения относительно госпожи Н, и пока не был решен вопрос о его судьбе в полицей-президиуме. Позднее шелуха показного благочестия и показной преувеличенной заботливости о госпоже Н спадает. Все чаще он думает только о себе, о своих болезнях, бедах. Порой совершенно забывая о том, как тяжело приходится ей. Он принимает как должное, когда позднее она уступает ему те немногие золотники масла и сыра, которые в те годы выдавались в Берлине по карточкам, а сама ходит обедать в народные столовые. Из его писем исчезают почти совершенно все рассуждения на душеспасительные темы. О блаженстве приближения к Богу путем страданий он теперь уже не говорит. Одиночные заключения он расценивает проще, и эти более простые оценки звучат много более убедительными, много более искренними, чем рассуждения прежнего типа. Вот уже 2 года с большим порывом срывается у него в одной записке без даты, переданной им госпоже Н. нелегально, минуя контроль начальства, как я без тебя. О, это настоящее свинство. Так пишет он, когда его не сдерживает мысль о читателе-цензоре,